Глава 18. Взять частное такси, казалось, не составляло проблемы. Куча водителей ожидали пассажиров прямо на перроне. Каждый предлагал свои услуги. Отвезти за умеренную плату в любую точку города. Но Альберт целенаправленно направился к джипу, который заприметил вдалеке, как только вышел с вокзала. Коренастый мужичок в ярко-спортивной куртке известного бренда несказанно обрадовался, что выбрали именно его, но стоило ему узнать, куда нужно ехать, заортачился. Валерия с Константином стояли в стороне и слышали, как Альберт пытался уговорить мужчину. «Деньги не проблема. Заплачу столько, сколько скажете. Но выехать надо прямо сейчас». «Я не могу», — испуганно пробормотал водитель. «У меня двое маленьких детей, жена болеет. Найдите другую машину. Но, думаю, вряд ли вас кто-то повезет в это ущелье в такое время». «Послушайте», — не отступал Альберт, — «всего одна поездка, и вы решите все свои проблемы». Он достал чековую книжку, быстро что-то написал и показал водителю. «Смотрите, сумма выписана на предъявителя, подпись, печать, все как положено. Сейчас вы его не можете обналичить, но как только наступит день и заработают банки, в любом из них вы спокойно снимете эти деньги». Вырвал чек из книжки и протянул ошарашенному мужчине. «Но это не все. Отвезите нас в ущелье, и я выпишу еще один чек на такую же сумму». Мужчина достал фонарик из бардачка машины, посветил на листок и изумленно присвистнул. Он несколько раз подносил глазам ценную бумагу и каждый раз принимался невнятно бормотать себе под нос что-то про плохую дорогу, жуткое место, дурную славу. Словно сам себя уговаривал отказаться от этой сомнительной поездки. В который раз обвел подозрительных путников изучающим взглядом, снова посмотрел на заветный листок с соблазнительной шестизначной цифрой и снова принялся несвязно бормотать себе под нос. Альберт все это время наблюдал, как одно выражение на лице водителя сменялось другим и нетерпеливо хлопал тонкими кожаными перчатками себе по бедру. Мужчина поднял голову и еще раз осмотрел путников. Темная высокая фигура, закутанная с головы до ног в плащ и с закрытым лицом, пугала до ужаса. Но этот страшный образ сглаживался парнишкой в рэперском наряде, который безбоязненно стоял рядом и смешно притопывал ногами от холода. Альберт начал терять терпение. «Ладно, вы правы. Не стоило мне настаивать. Верните мой чек». Он решительно протянул руку. «Я попробую попытать удачи с теми водителями, которые остались без пассажиров. Кто-нибудь да согласится». Водитель взволнованно прижал чек к груди, посмотрел на юношу и серьезно спросил. «Вы правда выпишете еще один чек на такую же сумму?» «Да», — легко согласился Альберт. «Я его прямо сейчас выпишу, но отдам вам только тогда, когда мы доедем до места». «А до утра точно нельзя подождать?» На всякий случай еще раз закинул удочку водитель. «По светлу гораздо быстрее туда добрались бы». «Нет, нельзя. Мы очень спешим». Мужчина какое-то время еще раздумывал, но потом кивнул и, засовывая чек себе в карман, твердо произнес. «Хорошо, отвезу вас, но один туда не поеду. Возьму с собой брата и заеду к себе домой за оружием». Константин не выдержал. «Некогда нам с тобой разъезжать. Отдай чек, мы найдем кого-нибудь другого». Альберт, не оборачиваясь, жестом руки осадил его. «Так это все по дороге», — успокоил водитель нетерпеливого пассажира. «Никуда сворачивать не придется». На то мы порешили. Валерия и Константин разместились на заднем сидении джипа. Альберт расположился на переднем, рядом с водителем, и негромко поинтересовался. «А без оружия никак нельзя обойтись? Нам не нужны проблемы с местными властями». «Не будет никаких проблем», — возразил водитель, поворачивая ключ зажигания. «Места у нас здесь неспокойные. В каждом доме есть оружие, если не для охоты, то для защиты. Но вы не переживайте. Все законно. Разрешение имеется». «И правда, что волноваться-то?» Вставил свое колкое слово Константин. Валерия осуждающе покосилась на вампира. Сложно было не заметить сарказма в его словах. Но водитель не обиделся, а только тихонько рассмеялся и негромко сказал. «С оружием куда надежнее будет, чем без него, тем более там, куда мы едем». Все эти разговоры о плохом месте, дурной славе заставили Валерию волноваться не на шутку. «Это что же за место такое, что мужичок отказывается ехать туда без оружия?» Стало еще беспокойней, когда джип заехал в дачный поселок и остановился возле небольшого двухэтажного коттеджа. Во дворе зажегся свет, и к водителю джипа вышел заспанный мужчина в трико и куртке, надетый прямо на голое тело, на ногах обычные галоши. Мужчины начали орать друг на друга, но потом водитель показал чек, они его со всех сторон осмотрели, и хозяин коттеджа ушел в дом. «Ну, начинается!» — возмутился Константин. «Так мы и до утра туда не доберемся!» В сердцах ругнулся и негромко продолжал. «Нутром чувствую, что за нами идут по пятам. Просто вот всей кожей ощущаю это». «Успокойся, Константин», — велел Альберт, наблюдая за домом. «Все будет хорошо. Сейчас уже поедем. Смотри». И правда, из коттеджа вышел мужчина с охотничьим ружьем за плечом. Открыл ворота, сел в УАЗ, украшенный дополнительными мощными фонарями на крыше и силовым бампером. Выехал на дорогу и там остановился. Водитель УАЗика вышел из машины, подошел к джипу, постучал в окно со стороны Альберта. Альберт опустил стекло и вопрошающе посмотрел на него. «Покажи второй чек». «Вот, пожалуйста». Тот посветил на чековую книжку, а затем беспардонно на пассажиров, сидящих на заднем сиденье. Валерия приветливо помахала ему рукой. «Я знаю короткую дорогу». Недовольно буркнул мужчина и тоном, не терпящим возражений, добавил. «Мальчишка поедет со мной». Валерия отрицательно потрясла головой, а Константин, веселясь от всей души, хлопнул девушку по плечу так, что та завалилась на бок. «Да не ссы ты! Вон какой с тобой защитник поедет!» С наигранным пафосом проговорил он. «Видишь, какое у него ружье на плече висит!» «Альберт!» — жалобно протянула Валерия. «Я не хочу!» «Все будет хорошо», — пообещал Альберт. «Мы поедем сразу за вами. Не переживай». Валерия послушно пересела в УАЗик. Ей вспомнилось одно высказывание. Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов «Я знаю самую короткую дорогу». «Пусть все будет хорошо», — подумала Валерия, пристегивая ремень безопасности. Машина медленно покатила по плохо накатанной дороге. Валерия разглядывала проплывающие мимо домики и напряженно молчала. Но вскоре поселок закончился, дорога свернула в сторону гор и начала нешуточно трясти. Украдкой посмотрела на водителя, а тот словно давно ждал этого. Сердито спросил. «Скажи мне, что делает девушка в столь поздний час в таком месте с двумя мужчинами, один из которых — вампир?» Валерия уставилась на него в полном изумлении и тревоге. «Но как вы...» Начала говорить и осеклась, потому что, спроси она сейчас, как вы догадались, тем самым подтвердила бы его предположение. Но мужчина решил сам продолжить ее мысль. «Что именно? Как я догадался, что ты девушка? Или что на заднем сиденье рядом с тобой сидел кровосос?» Валерия молчала, глядя перед собой на дорогу. «Может, кого-то и могло ввести в заблуждение это шматье? Но мне достаточно было просто взглянуть на твое лицо. А вот насчет второго... Эти твари всегда действуют по одной и той же схеме. Едет тот, кто будет обращать, тот, кого надо обратить, и девушка в качестве питания для молодого вампира. Ну и, конечно же, выбирается безлюдное место, чтобы не было лишних жертв. А жертв может быть очень много, потому что новообращенные сходят с ума от жажды крови. Но ты не переживай, я спасу тебя. Я уже предупредил своих, нас будут ждать на развилке между поселком Горняков и заброшенной турбазой. «Все не так, как вы думаете», — твердо проговорила Валерия, но как она ни старалась скрыть тревогу в голосе, у нее это не получилось. «Я здесь по своей воле». «Тебе просто внушили, чтобы ты так думала. Они умеют это делать». «Да нет же!» — разозлилась Валерия. «Это мой выбор, и эта поездка для меня жизненно необходима». Мужчина ошеломленно посмотрел на девушку. «Бог мой, ты что, из тех, кто подписывает договор с этими тварями?» Валерия попыталась возразить, но мужчина остановил ее жестом руки. «Это преступление против жизни!» Гневно выкрикнул он и со всей силы ударил по рулю. Тишину леса разорвал короткий сигнал, и тотчас зазвонил телефон. Водитель снял трубку, и в этот момент Валерия завопила. «Альберт, мы в...» Но водитель зажал девушке рот рукой, прежде чем она успела произнести хоть что-то внятное. Он успокоил брата и отключился. Осуждающий посмотрел на девушку. «Совсем тебе голову задурили?» «Да никто меня не дурил!» Взвилась Валерия. «Я сама так решила!» «Послушай, какие бы причины ни привели тебя к этому решению, ты не должна так поступать. Даже если ты смертельно больна или попала в безвыходную ситуацию, все равно лучше уйти достойно, по-людски, чем существовать во тьме кровососущей тварью. Не поступай так со своей семьей. Ты меня услышала?» Валерия поняла, что не сможет переубедить этого человека, поэтому решила действовать иначе. «Да, я вас услышала. Кто нас будет ждать на развилке?» «Специально обученные люди», — ответил водитель, сворачивая на узкую дорогу, которой явно давно не пользовались. «У вас ничего не получится», — уверенно проговорила Валерия. «Константин сильный, быстрый, ловкий. Его задача — охранять наследника Доминиона. Вы только подвергнете своих людей опасности». «Ты думаешь, это первая тварь, с которой мы встречаемся?» — усмехнулся водитель. «Мы умеем убивать таких, как он. Не волнуйся, это произойдет быстро». «Ваш брат знает об этом?» — спросила Валерия, а сама лихорадочно соображала, что можно сделать в такой ситуации. Закричать? Но она же пробовала, и ничего из этого не вышло. Выпрыгнуть? Но на горной опасной дороге можно разбиться. «Нет, конечно. Хотя я честно пытался приобщить его к нашему великому делу. Но он не верил во все это». «Как вас зовут?» Она решила подойти с другой стороны. «Я Валерия. Приехала сюда, чтобы найти одного человека. В этих поисках мне помогают Константин и Альберт. Они очень хорошие люди, достойны жить». «Меня зовут Николай. И это не люди, Валерия. Один из них — вампир, а второй скоро им станет. Тебе очень повезло, что ты встретилась с моим братом. А он догадался прежде заехать за мной». «Что делать? Что делать?» В отчаянии твердила про себя Валерия. «Николай, пожалуйста, позвоните своим друзьям и все отмените!» Предприняла еще одну попытку она. А воображение рисовало картины одну страшнее другой. «Или остановите машину, мы просто выйдем и исчезнем. Мои друзья все поймут». «Нет, Валерия, я спасу тебя, даже если ты этого не хочешь. Не переживай». «Да как я могу не переживать?» Разбушевалась Валерия. «Вы ведь говорите об убийстве». «Убить мертвого — это не убийство», — спокойно возразил Николай. «Но Альберт живой!» — чуть не плача проговорила Валерия. «Он человек, как вы, как я, и он здесь, чтобы найти свою невесту». «Бог мой! Еще одна бедная девушка, которой задурили голову!» — ругнулся Николай, сбрасывая скорость и подавая кому-то в лесу сигнал фарами дальнего света. «С ними надо кончать! Все, мы на месте!» Николай резко ударил по тормозам, но глушить мотор не стал, чтобы фары освещали небольшую поляну. За УАЗиком остановился джип. Мотор тоже не заглушили, но пока из него никто не выходил. Валерия вцепилась в руку Николая и запричитала. «Пожалуйста, пожалуйста, просто позвольте нам уйти!» Николай попытался отцепить ее пальцы от рукава своей куртки, но у него ничего не получилось. Тогда он ударил ее локтем и, наверное, не рассчитал свои силы, потому что девушка отлетела к двери, ударилась и отключилась. «Так даже лучше будет», — пробурчал Николай, вышел из машины и направил охотничье ружье на джип. «Выходите из машины, иначе стрелять будем». За спиной Николая из-за деревьев вышли еще люди. Все охотники, все вооружены. «Я кому говорю?» Из джипа выбрался только ошарашенный водитель. Ему что-то сказали из салона, он наклонился и заверил своих пассажиров. «Не волнуйтесь, это какое-то недоразумение. Я сейчас разберусь». Не стал закрывать двери, строгим голосом обратился к брату. «Коля, ты чего задумал? Прекрати!» «Володя, закрой дверь и отойди от машины!» «С чего бы это?» — возмутился тот. «Я не стану этого делать!» Открылась задняя дверь, и из джипа вышел Константин. Отметил взглядом каждого присутствующего на поляне и хитро улыбнулся. «Что вы делаете?» — удивился Владимир, бросаясь к своему пассажиру. «Немедленно вернитесь в машину!» «Мне будет гораздо спокойнее, если я здесь постою!» Не поворачивая голову, бросил Константин. «Вдруг и правда стрелять начнут?» «Я знаю своего брата. Он ни за что не откроет огонь, пока я здесь стою. А вам будет безопаснее находиться в машине, потому что мой брат в каждом незнакомце, приехавшем в эти места и спрашивающем про заброшенную деревню, видит жутких существ», — настаивал Владимир. Даже пытался насильно затолкнуть пассажира обратно в салон. Но Константин оказался проворнее, извернулся, резко схватил мужичка за ворот куртки, ударил по голове и как пушинку забросил на заднее сиденье. «Лучше уж ты полежи тут, отдохни немного». Николай ругнулся и рванул к джипу, но Константин резко обернулся и отрицательно покачал головой, звонко прищелкивая языком. «Я убью тебя, слышишь, убью!» — закричал Николай. «Я весь перед тобой!» Константин развел руки в стороны, словно для объятий. Охотники окружили джип со всех сторон, и один из них недовольно процедил. «Да ты что с этой тварью разговариваешь?» Николай взял себя в руки и спокойно сказал. «Я от девчонки узнал, что тот, кого ты охраняешь, наследник Доминиона. Важная шишка. Но ты ведь помнишь, что он пока еще обычный человек?» «Вижу, что помнишь. Если мои парни откроют огонь, то он до утра не доживет. Как и твой брат», — спокойно, почти равнодушно ответил Константин. «Так что нам обоим есть что терять. И я готов умереть. А ты готов жить с грузом вины на плечах?» «Ах ты, сука!» И в этот момент у всех сдали нервы, и кто-то из охотников сделал первый выстрел. За ним последовал второй, третий, четвертый. «Нет, нет, остановитесь!» — закричал Николай, бросаясь к джипу. Валерия очнулась от звуков выстрелов. Открыла глаза. Кто-то истошно кричал, ругался. А у нее при резких звуках голова раскалывалась от боли. Осторожно ощупала себя. Вся нижняя часть лица залита чем-то липким, похожим на кровь. Николай разбил ей губы. Отстегнула ремень и вышла из машины, точнее, вывалилась, потому что перед глазами внезапно потемнело, и поплыли белые круги. Кое-как поднялась, опираясь о машину, и пошла в сторону джипа. Альберт лежал на земле. Из такого расстояния было не разглядеть, живой он или нет, а вот Константин стоял рядом и держал перед собой Владимира. «Это ты виноват в его смерти!» — проговорил вампир, обращаясь к Николаю, и впился зубами в шею его брата. «Нет!» — поплыло в тишине леса. И Валерия не знала, кто это кричит, она или Николай, или же Владимир, который, как тряпичная кукла, вдруг обмяк в руках вампира. «Константин, остановись!» — зарыдала Валерия. — Не надо! И Константин послушался. Просто уронил к своим ногам человека и бросился в темноту леса. Раздались выстрелы. Его тень мелькала между деревьями, слышны были короткие вскрики людей и жуткий рев вампира, когда в него попадали пули. Валерия доковыляла до Альберта. Юноша был жив, но ранен. Наверное, это произошло, когда охотники открыли беспорядочную пальбу. Она схватила раненого за куртку и потащила в сторону насыпи. И все это время сквозь слезы бессвязно бормотала. Он убил его. Убил. Двое детей, больная жена. А он убил его. Убил. За насыпью обнаружилась яма. Девушка столкнула в нее раненого и поползла обратно к джипу. «Валерия!» — застонал Альберт, приходя в себя и выглядывая из-за насыпи. «Не лезь под пули!» Но девушка не оглядывалась, и тут до него дошло, что она возвращается к водителю джипа. «Валерия, вернись! Он мертв! Ты ему не поможешь! А мне нужна твоя помощь! Валерия!» Хлопнула дверь машины, мигнули подфарники, и включилась сигнализация. Звук был настолько пронзительным и противным, что Альберт закрыл руками уши и съехал обратно в яму, а через мгновение на него свалилась девушка. «Я здесь. Я вернулась». Валерия прижимала к груди автомобильную аптечку. «Куда тебя ранили?» Принялась лихорадочно осматривать юношу. «Я включила сигнализацию. Меня брат научил, как это можно сделать. Включить зажигание, нажать на кнопку и выключить зажигание. Пощелкать нужно 4 раза длительностью не больше 10 секунд. И она обязательно сработает». Монотонно, как автомат, проговорила она, не задумываясь, откуда пришли эти воспоминания. «Вдруг нас кто-нибудь услышит?» «И нас услышали», — обреченно проговорил Альберт и кивнул в сторону дороги. К ним приближались еще машины. «Вот видишь, помощь уже близка!» С надеждой в голосе проговорила Валерия, открыла аптечку и дрожащими руками разорвала пакет со стерильным бинтом. «Тебя надо перебинтовать. Пуля прошла на вылет. Будем надеяться, что не задела важных органов. Но нужно срочно остановить кровь». «Оставь». Альберт оттолкнул руку девушки. «Мне это уже не поможет. А ты уходи отсюда. Беги в лес. Тебя не станут преследовать». «Давай же!» Превозмогая боль, проговорил он. Валерия на мгновение задумалась. Отрицательно помотала головой и ответила. «Никуда я не пойду, Альберт. Давай я тебя перевяжу и будем вместе ждать, чем все это закончится». «Мне все равно не жить», — обреченно пробормотал Альберт. «Так что эта перевязка лишь оттянет время. Зато ты не истечешь кровью на моих руках». Валерия использовала все стерильные салфетки и бинты, которые нашлись в аптечке. Там же обнаружился охлаждающий пакет, который использовался при ушибах, если требуется остановить кровотечение. Села рядом, прямо на землю, и обняла Альберта, потому что, когда делала перевязку, почувствовала, какие у него ледяные руки. «Мне кажется, эта ночь никогда не закончится», — негромко проговорила она, но Альберт не ответил, обмяк и уткнулся головой в ее плечо. «Нет, нет», — слегка встряхнула раненого, уже рыдая в голос. «Не засыпай!» Но юноша даже не пошевелился. Валерия сняла с себя жилет и худи, укутала Альберта, обняла его и начала молить непонятно кого. «Пожалуйста, пожалуйста», — причитала она. «Если должно случиться чудо, то пусть оно уже случится». Какое-то время ничего не происходило, но внезапно налетел ветер. Над головой послышался шум хлопающих крыльев, а через мгновение прямо с небес рухнуло странное существо и жутким голосом закричала: «Альбер!» Юноша в руках Валерии вздрогнул, открыл глаза и слабым тоном удивленно произнес: «Отец?» Валерия выглянула из-за насыпи и обомлела. Перед ней стоял тот самый незнакомец, с которым ей уже однажды доводилось встречаться в том страшном месте, на городской свалке. Он распахнул крылья и наклонил голову, словно прислушиваясь, потом посмотрел с прищуром в сторону насыпи. «Я здесь!» — прошептал Альберт. и его услышали. Вампир взмыл в небо, и пока Валерия с приоткрытым ртом пыталась разглядеть незнакомца, он опустился на землю за ее спиной и встал на одно колено рядом с раненым. «О, боги!» — простонал он и, как пушинку, приподнял сына с земли, притянул к себе и прислушался. «Ты умираешь», — прошелестел его голос. «Нет, нет, со мной все в порядке», — хорохорился Альберт. «Как ты меня нашел?» «Все потом», — недовольно буркнул его отец. «Я хочу знать, кто это сделал». «Местные фанатики, которые взяли на себя миссию по очищению этой земли от скверны». «Совет в курсе этих действий?» «Да какой совет, пап? Местные здесь сами решают, кому жить, а кому умереть». «Я убью их всех до одного», — мрачно пообещал вампир. «Где Константин?» «Разбирается с проблемой», — ответил Альберт и вцепился в руку отца. «Не нужно больше смертей. Просто давай уйдем отсюда». «Есть закон. И этот закон только что нарушили люди. Не мы объявили им войну, а они нам. И мы теперь имеем полное право поступить так, как считаем нужным». Валерия, наконец, отмерла, прокашлялась и дрожащим голосом произнесла: «Пожалуйста, не убивайте никого!» Мужчина резко повернул голову на звук ее голоса, и у него от удивления брови поползли на лоб. «Виталина?» — ошеломленно прошептал он и тут же гневно посмотрел на сына. «Так это ты был? Что же ты натворил, сын?»